Глава 14. Дом 30 солнц. Портал вывел в зал дома 30 солнц, но теперь он, зал этот, выглядел иначе. Большой, но уже не подавляющий, ни одной двери, только тусклая серая пленка на стенах. На полу мозаика, изображающая багровое солнце, и три широкие, изогнутые лестницы, ведущие на второй этаж. «Добро пожаловать в дом 30 солнц!» Встречающая шатенка низко поклонилась. «Позвольте проводить вас». «Хм, а на этот раз количественный состав не вызывает вопросов?» Не удержалась я. Дроу молча покачала головой и подмигнула. «Примите мои поздравления, первые среди солнц», произнесла она, улыбаясь. «Лишь сильные духом могут пройти три испытания. Насколько помню, испытаний всего 5», хмуро напомнила я. «Именно», кивнула Дроу. «Но первые три определяющие, четвертое и пятое испытания пройти вам не составит труда». «Действительно?» – скептически выгнула бровь Лайза. «Тогда в чем смысл?» «С моей стороны было бы неосмотрительно рассказать об этом». Шатенка снова поклонилась. «Вам все объяснят в свое время». «Понятно, все как всегда», – вздохнула я. «А где наши комнаты?» «Я провожу», – с готовностью откликнулась женщина и направилась к ближайшей лестнице. «А что тут происходит?» Полюбопытствовала кудряшка, обведя рукой голые стены. «Куда все двери подевались?» «Первый этаж предназначен для тех претенденток, которые потеряли возможность стать повелительницей, но еще имеют шанс войти в ее свиту». «Как это?» Я даже споткнулась от удивления. «То есть, если бы мы не попали в число первых, нас бы освободили от следующего испытания?» «Нет, конечно». Грациозно поднимаясь по черным мраморным ступеням, отозвалась женщина. «Четвертое испытание будут проходить все выжившие, но повелительницу будут выбирать лишь из солнца, а остальные...» — шатенка пожала плечами. «Сильные выживут и обретут здесь свой дом». «А слабые?» — Роша криво ухмыльнулась. «Сдохнут?» «Отсеются», — согласилась Дроу. «У нас... впрочем, куратор вас введет в курс дела в ближайшие дни». Вампирша хотела еще что-то сказать, даже рот открыла, но тут мы дошли до второго этажа и... «Ничего себе!» – выдавила брюнетка, оглядываясь. «Да уж. Насколько внизу было серо, настолько тут светло и красочно. Круглую комнату заливал теплый золотистый свет без малейшего алого отлива. Сводчатый нежно-голубой потолок, расписанный настолько искусно, что несколько минут мы попросту пялились на него, запрокинув головы. Три десятка резных, инкрустированных цветными вставками из эмали дверей. По центру каждое изображение солнца. Стены тоже были расписаны дивной красоты пейзажами, ни на одном из которых не было ни багрового солнца, ни лавы, ни пещер. В центре комнаты умиротворяюще журчал фонтан белого мрамора. Но вот что меня поразило до глубины души, так это пол. Просторная до неприличия зала была выложена крохотными, не больше ногтя, кусочками светлого дерева. Да в этих пещерах древесина должна быть подороже золота. А если это магия... Но зачем тратить столько сил на обустройство пленниц? Мы и до того не жаловались на условия проживания. Да посели нас Регар в келье, тоже не вякнули бы. В нашем положении не до жиру быть бы живу, как говорится. Так для чего вся эта роскошь? Тем более Зара говорила попросту магию транжирить идиотизм, а тут еще и... А это что? Поинтересовалась я, подходя поближе к одной из 8 высоких ажурных арок, расположенных по кругу. На первый взгляд, казалось, они сотканы едва ли не из тончайшей паутинки, но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что и колонны, и изящно выгнутая дуга сверху каменные, просто каким-то невероятным образом столбы изнутри пола и снаружи представляют собой каменное кружево цвета слоновой кости. «Одна из привилегий солнц», — пояснила шатенка. «Если пожелаете, можете покинуть дом и прогуляться». «Прогуляться? Это урвославой, да?» «Да уж, одарили так одарили. Одно слово дроу». А кстати, припомнив вид сверху на нашу роскошную тюрьму, обернулась и снова пересчитала арки. 8. «Но лучей у здания 7, почему дверей 8?» «Спросите у вашего куратора», — нахмурилась шатенка. «Я не вправе вдаваться в такие подробности». «И почему мне кажется, что даже сомнительная привилегия не без подвоха?» Брюзгливо пробормотала Роша, потирая плечо. «Потому что не первый день здесь», — отозвалась Милена. «Нам бы помыться и отдохнуть, если можно». «Конечно», — спохватилась женщина. «Вот сюда». Пока шли за шатенкой, на одной из дверей поверх изображения солнца появился темно-синий знак руна. И нашего полку прибыло? Тогда ведь и рыжая. Надеюсь, наши комнаты, как и прежде, объединены? Лайза нарочито равнодушно поправила прическу. Шайник, кстати, единственная из нас, кто перед встречей с повелителем удосужилась привести волосы в порядок. А мы так растрепами и прибыли. Ну да, прямо с корабля на бал, чумазые, исцарапанные, потные, всклокоченные. А с другой стороны, с какого перед Регаром выпендриваться? Сам же виноват. Не беспокойтесь, повелитель лично внес поправки в проект трансформации дома. Ну, с драной овцы хоть шерсти клок, буркнула я себе под нос. Правда, было внесено два варианта, заметила Дроу, провокационно подмигнув. На трех претенденток и на четырех. Не знаете почему? Не знаем, отрезала. Вот Регар, зараза ушастая. Ведь рассчитывал таки меня к себе в постель затащить. «Одно хорошо, раз второй вариант предусмотрел, не был уверен, что с радостью к нему в койку прыгну. И на том спасибо». «Пожалуйста, проходите, обед на столе», – распахивая перед нами двустворчатые двери, пропела Дроу. «Отдыхайте, ваш тренер придет завтра». Забегая вперед, скажу, шатенка ошиблась. Зара заявилась спустя каких-то пару часов. Мы едва успели вымыться и с неуместным для пленниц аппетитом уничтожали остывшую еду, когда раздался вежливый стук в дверь. Милена подавилась, и Шайни мрачно похлопала ее по спине. «Начинается», – мрачно подытожила Лайза. А я просто крикнула. «Входите!» Смысл нарываться. В конце концов, наше желание или нежелание встречаться сейчас с кем бы то ни было никого не остановит. Когда в комнату шагнула Зара, подавилась уже Роша. «Боюсь, если бы я жевала, эта участь и меня не миновала бы. А как иначе?» Высокомерная Дроу, которая гоняла нас в хвост и в гриву целую неделю, едва войдя, низко поклонилась. «И что это значит?» – проблеяла Милена сиплым после приступа кашля голосом. Зара невозмутимо прошествовала к столу и опустилась на свободный стул. «Через месяц любая из вас может стать повелительницей», – пояснила она. «Есть смысл проявить уважение, не так ли?» «Очередная традиция», – фыркнула вампирша. «Обычная предусмотрительность», – возразила куратор и скупо улыбнулась. «И признание заслуг». «Интересно, о каких заслугах идет речь, и почему на ее лице незаметно ни тени радости? Мы ведь все-таки пришли первыми, пусть и не особенно стремились, но в итоге Зара добилась своего. Ее тренировки не прошли даром, и все будут вынуждены это признать, так чем она недовольна?» «Что не так?» – спросила я напрямую, временно отодвинув досаду в сторонку. «Даже не знаю, чего во мне больше», – протянула Дроу со вздохом. «Гордости или злости? Почему не согласилась на предложение Регара?» «Ну, здрасте. Только этого мне не хватало. Решила забраться, заступиться. Зачем?» «Вот от нее попыток сводничества точно не ожидала». «А должна была?» – сквозь зубы спросила, не скрывая язвительности. «Ты же там была и сама все прекрасно слышала». Вопреки моим ожиданиям, Зара лишь печально вздохнула и не менее печально улыбнулась одними губами. А я думала разозлиться. Ох, как же это мне не нравится. «Слышала», — кивнула она, но резко сменила тему. «Третье испытание позади, так или иначе, но все вы теперь солнце. Четвертое испытание можете проходить поодиночке или в том же составе, или в компании других претенденток, как пожелаете». Я промолчала. Чем дальше, тем непонятнее. Почему Зара так странно себя ведет? Почему пришла раньше времени? Что означают ее претензии? В чем подвох и как нам не влететь со всего маха в ловушку? А в ее наличии сомневаться не приходилось. Вопрос не в том. Куда важнее, сколько их этих ловушек? И как нам их обойти без потерь? В любом случае, самое глупое в этой ситуации – бежать впереди паровоза, размахивая знаменем любопытства. Поезд все равно догонит, а будет ли возможность увернуться – не факт. Нет уж, лучше подождать на перроне. «Ясно», – сухо улыбнулась я куратору и отправила в рот кусочек мяса. Кормили тут, кстати, на убой. Вкусно, сытно и разнообразно, хоть какой-то плюс. «Что за испытание?» – поинтересовалась Лайза, заметив, что я принялась за еду. Шайни пристально смотрела на лицо Дроу. Наверняка хотела понять, солжет куратор или скажет правду. «Если бы все было так просто». «Этого я не могу вам сказать», – невозмутимо отозвалась Зара. «Со своей стороны очень рекомендую не прекращать тренировки. Интенсивность можно чуть снизить, но все же это совет. Решение принимать вам и только вам». «Хорошо», – Роша задумчиво покрутила в руках вилку. «А когда нам предстоит это испытание?» «Сейчас, завтра, через месяц, когда угодно», — Шатенко пожала плечами. «Никто не знает, но именно после третьего испытания вы можете узнать про урок чуть больше». «Именно мы?» — иронично хмыкнула Лайза. Зара насмешливо вскинула бровь. «Ну почему же все выжившие претендентки?» «А сколько их всего осталось, претенденток?» Милена не выдержала и спросила таки то, о чем думали мы все. Если откровенно, единственная причина, по которой ни одна из нас не задала этот вопрос прежде, банально до глупости. Страх. Очень страшно узнавать. 149, последовал сухой ответ. А было 3000. Я буквально силой заставила себя проглотить пережеванное, хотя после такого кусок в горло не лез. Роша сжала кулаки чуть ли не до хруста. Шайни мрачно уставилась в свою тарелку, а на щеке кудряшки сверкнула одинокая слезинка. «Да уж, весело». «Итак», — отстраненно протянула Дроу, словно не замечая нашей реакции, — «с чего бы начать?» «Пожалуй, с главного. Как вы уже убедились, урок — подземный мир. Некогда мы жили на поверхности, но около 20 000 лет назад тось планеты сместилась, и постепенно Земля покрылась льдом». Куратор налила себе терпкого, чуть горьковатого настоя, который нам чаще всего подавали к столу. Покрутив бокал в руках, так и не отпила, но продолжила вещать отстраненно ровным голосом. Дроу не имели возможности покинуть остывающую планету, поэтому нам пришлось спуститься под землю. Естественно, это не решало проблемы, а лишь давало шанс ее решить. К несчастью, записи о том времени сохранилось прискорбно мало. Нашим предкам удалось создать солнце здесь, под землей. Благодаря ему у нас есть растения, животные и мы сами. «Очень интересно», — Роша поджала губы. «Но зачем вы нам это рассказываете? Это дела давно минувших дней, история древних. Какая нам от нее польза?» «Не скажи», — прервала брюнетку Шайни. «В древней истории, как правило, кроется много не только интересного, но и полезного. В ней корни всего происходящего сегодня». «Именно», — кивнула Дроу. А помимо корней, у всего есть еще и цена. Любое, даже самое совершенное заклятие мало создать, его нужно напитать силой. Те маги отдали свои жизни ради остальных. И почти все они были мужчинами, может, потому теперь. Вы заметили, как мало их сегодня в уроге? Но женщины-то остались, непонимающе нахмурилась я. Если так, то и пары десятков мужчин должно было хватить, чтобы... Те, кто пожертвовал собой, тоже так думали. Горько усмехнулась Зара. Но они просчитались. Солнце ли всему виной или еще что-то, но у нас рождаются лишь девочки. «В смысле?» Кудряшка часто-часто захлопала ресницами, откровенно растерянная. «Откуда тогда повелитель взялся? И остальные мужчины, не 20 000 лет им в самом-то деле?» «Нет, конечно», — успокоила малышку куратор. «Они прямые потомки последних дроу и женщин из иных миров». «Так вот, почему вам нужны мы?» — воскликнула вампирша. — Рожать! — И поэтому тоже. Зара, наконец, выпила настойку. Залпом, как водку или спирт. — А почему мужчин не наворовали? — полюбопытствовала Лайза. — Вас же больше. Как-то несправедливо. — Пробовали. Мрут, как мухи. — сухо бросила Шатенко. — И дети, зачатые от них, тоже. Женщины-дроу обычно магией владеют слабее, и плоду от мужчины ни мага не достает сил. Бред какой-то. Я отодвинула тарелку, пытаясь поймать ускользающую мысль. «То есть нас вы испытываете, чтобы выбрать самых сильных именно для того, чтобы дети были генетически сильнее?» «В том числе, хотя главное не это и... А если украсть мужчину-мага?» С интересом сумасшедшего ученого подалась вперед Лайза, оборвав куратора на полуслове. «Сильного не особо и украдешь, а слабые гибнут в течение нескольких дней». Да и сильный, если откровенно, не намного дольше держится. Вероятно, какой-то побочный эффект местной магии. Выживают лишь мальчики, рожденные здесь, под землей. Но если в каждом поколении дроу мужчины имеют детей только от женщин иных рас, они должны уже давно и выглядеть иначе, и к дроу иметь весьма условное отношение. У нас кровь сильная, подавляет гены матери иной расы. Шатенко отставила стакан. Но хватит об этом, я сказала достаточно. Теперь о привилегиях. «Любая из вас может потребовать к себе уважительного отношения. Любой каприз в стенах этого здания будет исполнен. Одежда, драгоценности, развлечения – все, кроме свободы и жизни других претенденток, вам предоставят. «А на кое-то все без свободы?» – скептически хмыкнула Роша. «Драгоценности здесь ни к чему, а все остальное и так было». Зара пожала плечами. «Такова традиция. Между испытаниями никто из моего народа не посмеет вам приказывать, угрожать или причинять вред. Каждая из вас бесценна для Дроу и как возможная повелительница, и как мать будущих магов. Отныне опасность для вас представляют лишь конкурентки», – мрачно подытожила я. «Если нам все можно, то и им, не так ли?» «Вот засада», – простонала Милена. «Рыжая». «Можете не покидать своих комнат», – пожала Дроу плечами. «Сюда никто, кроме Дроу, без вашего согласия войти не сможет». «А Дроу могут, значит, Лайза». «Могут, но не посмеют». «А если мы попросту уйдем отсюда?» «Вас со всем уважением вернут. Да и куда вам бежать?» «В принципе, никто не мешает вам покинуть дом Солнц, но должна предупредить. Коридоры, ведущие наружу, небезопасны. К тому же смысла в этом нет. Пересечь реку огня можно лишь по воздуху, а это для вас недоступно». Зара задумчиво посмотрела на меня, явно припоминая историю с лодкой. «Даже сумей вы перелететь ров, что дальше? Снаружи вечные льды, а пути в ваши миры нет?» «Ну да, Дроу в своем репертуаре», — не выдержала я. «Выходы, через которые нельзя выйти, привилегии, которые несут больше вреда, чем пользы, и до кучи очередное испытание из серии «Сделай то, не знаю что, тогда не знаю когда». Прелестно. Каждое испытание имеет свой смысл. Сила крови, духа, способность находить выход в безвыходной ситуации, сила тела, воля к победе, к жизни. У нас нет другого выхода. «А ведь вы нам не все рассказали», — заметила Шайни задумчиво. «Я о целях и смысле всей этой затеи с иномерянками. Я чувствую, слышу. Дело не только в детях». «Да», — не стала отрицать Зара. «Но всему свое время. Тренировки будете продолжать?» Мы переглянулись и тяжело вздохнули. «А куда мы денемся?» Девчонки согласно кивнули. «Будем», — ответила я, скрипя сердце. «Только завтра». «Конечно», — куратор широко улыбнулась и поднялась. «Отдыхайте». «Спасибо». С изрядной долей ехидства поблагодарила вампирша. «Постараемся». Уже в дверях Дроу остановилась, медленно обернулась и тихо произнесла, глядя прямо на меня. «Зря ты так с Ригаром все-таки, он... У него ведь тоже нет выбора, понимаешь? Подумай, пока есть время, и соглашайся. Поверь, так будет лучше». «Для кого?» «Для тебя, Дарья. И для него. Быть матерью наследника-повелителя целого мира не так уж и мало». «Внебрачного сына», – вставила шпильку. «Не то чтобы это было в данной ситуации принципиально, но против фактов не попрешь. А детей в браке у повелителей за последние 5000 лет не было ни разу. Соглашайся». «Почему?» «Потому что ты ему больше, чем просто нравишься», – едва слышно произнесла Дроу. «Я не о том. А я именно об этом. Подумай. Говоря тебе это, я почти приступаю закон». Ты можешь стать повелительницей и почти наверняка станешь ею, насколько могу судить. Для нас всех это прекрасно, но не для него. И не для меня, как ни странно. Дверь закрылась за спиной, затянутой в черное Дроу, и мы остались вчетвером. «И что это было?» – протянула кудряшка растерянно. «Понятия не имею», – честно призналась я. «Как же мне все это не нравится. Сплошные загадки, а вместо отгадок – пакости». «Она не лгала», – Шайни сжала виски. «Не договаривала, но не солгала ни слова. Даш, а мне кажется, я знаю, почему мужчины-маги у них гибнут». «И?» «Понимаешь, женщины в большинстве раз слабее, как маги. Им лучше дается управление стихиями, силами природы, огня, жизни, воды. То есть тем, что уже есть, и нужно лишь дать толчок, направить. Женский организм практически не берет магию извне, он генерирует сам. У кого-то больше, у кого-то меньше, но сам». Лайза потерла переносицу и продолжила, заметно растягивая слова, словно не вполне уверенная в своих выводах. «У мужчин иначе. Они и вправду обычно сильнее, как маги, в первую очередь потому, что по большей части впитывают энергию из окружающего мира. Тому много подтверждений, но самое простое... Даш, ты ведь из техногенного мира?» «Да, какая разница?» «Смотри, все долгоживущие расы обитают в мирах, где магии много. Чем ее меньше, тем меньше век каждого человека, эльфа, нарха, шайни, не суть. Вот у вас кто дольше живет? Ведь женщины?» «Именно». Я озадаченно посмотрела на блондинку. «Но откуда ты знаешь?» Логика. Без внешнего источника внутренний дает некоторое преимущество. А в магических мирах дольше живут мужчины, потому что впитывают энергию извне, а энергия – это жизнь. Если в уроге магический фон обеспечивается заклятием, можно предположить постепенное рассеивание силы. «А помните, Зара говорила о том, что транжирить силу попросту нельзя?» – вмешалась Кудряшка. «Угу, и о том, что магия тут большая ценность», – поддакнула задумчивая вампирша. «Выходит, Лайза права, тут и вправду с магией не очень». «Вот именно!» – Шайни вскочила и принялась ходить туда-сюда, заложив руки за спину. «Тогда получается...» «Женщинам худо-бедно хватает энергии собственного источника, а мужчины-маги, не имея возможности подпитаться, гибнут». Подытожила я. Логично. А если предположить наличие внутреннего источника у местных дроу-самцов? Согласна, кивнула Лайза. Иногда у мужчин наравне со способностью поглощать энергию имеется и внутренний источник. Это редкость, но встречается. Думаешь, выжили именно такие дроу-самцы? Предположила. Угу, и те из детей, кто наследовал именно этот нестандартный признак. А зачем тогда иномерянки плодились бы между собой? Вероятно, это отклонение от нормы, а такая особенность организма именно отклонение, подавляется здоровыми генами местных женщин. Чем слабее магический фон, тем меньше вероятность рождения у них жизнеспособного потомства мужского пола. Но если откровенно, не знаю. Я в такие дебри еще не забредала, не мой уровень. Да уж, выходит, ригары, местные мужчины, своего рода мутанты, хмыкнула я. Зато красивые, сильные и живучие, надулась Кудряшка. А у повелителя еще и глаза синие, как небо перед грозой. «Милена в своем репертуаре», — рассмеялась Роша. «Романтик». Потрепав мелкую по голове, я встала. Есть уже не хотелось, совсем. Даже голова разболелась. «В любом случае, ничего мы больше не высидим. Нужно отдохнуть. Я спать. Завтра тренировка, так что и вы не засиживайтесь. И, кстати, думаю, все уяснили, что выходить не стоит». Выходить и вправду не стоило. В полной мере мы это осознали часа через три, когда уже мирно спали и видели сны. Не просто так Зара раньше времени пришла. Видно, действительно переживала за нас и решила подстраховаться, предупредить. Это потом сообразили, что та дроу, которая нас встретила и неверно назвала время прихода куратора, не столько ошиблась, сколько выдала стандартную информацию. Остальных пленниц их тренеры навестили чуть позже. «Даша, что это?» Испуганно всхлипнула Милена, привычно прижимаясь к моему боку. Услышав душераздирающие вопли, мы за какие-то доли секунды не только проснулись, похватали оружие и оделись, но и высыпали в гостиную. Крики доносились явно из общего зала, и это было даже страшнее, чем озеро мрака. Там в озере убивал монстр и больше ел, чем убивал. Это было жутко, ужасно, но понятно. А тут мы же все в одной лодке. Все люди или почти люди, но суть одна. А сейчас там, за дверью, и ладно бы за детей дрались, за родину, за свободу, в конце концов, а не просто за иллюзорную победу. Ведь даже приз представляется весьма сомнительным. Статус повелительницы урога? Что за бред? Если у дроу привилегии хуже приговоров, о чем тут говорить? Но... «Зара сказала, дверь открывать нельзя», — едва шевеля губами прошептала Кудряшка. «Но мы же не можем просто слушать. А что ты предлагаешь?» — ответила Лайза хрипло. Шайни от волнения прокусила губу до крови. «Выйти там? Они все с оружием и не обязательно с мозгами. За кого заступаться будем и кого гасить?» «Идите в свои комнаты», — попросила я. «Закройтесь и не открывайте никому, кроме друг друга». «А ты?» «А я так не могу. Ну же, идите. У вас на дверях символы должны перекрыть доступ чужим». Я понимала, конечно, всю безрассудность затеи, но стоять и слушать полные боли крики... потому шагнула к выходу и спустя секунду уже захлопнула дверь за своей спиной. «Дашка, не смей, мы с тобой!» Раздалось многоголосое из комнаты, но я уже не слушала. Крики в основном доносились с первого этажа, но и здесь просторный зал выглядел кошмарно. Светлый пол в крови, клочьях волос и какой-то зеленоватой жидкости. Около фонтана ширококосная девушка со свернутой шеей и кистенем в руке. Справа от меня обугленное нечто, чуть поотдаль кровавый след вдоль стены, обрывающийся у двери с ярко-рыжим орнаментом. И смрад. Запах, от которого все внутри сжималось в комок и очень хотелось завыть по-волчьи. «Сидите там», — рявкнула колотящимся в дверь девчонкам. «Здесь почти все». Я солгала. Не все. Рука сама собой потянулась к хлысту, закрепленному на поясе. Прямо по курсу наша совсем недобрая знакомая душила женщину с голубой кожей и костяным гребнем на голове. Поотдаль валялась пара кинжалов и странного вида оружия поверженной претендентки. Это была не я, честное слово. Рука сама выхватила хлыст, ноги понесли вперед, а заостренное лезвие на кончике плетки рассекло воздух. Рыжая даже обернуться не успела. 2 секунды, 3 взмаха, и окровавленный труп падает на свою несостоявшуюся жертву. Прежде чем осознание накрыло и вывернуло наизнанку, я еще нашла в себе силы сдернуть мертвое тело с голубокожей девушки и протянула ладонь. «Ты в порядке?» Та судорожно втянула воздух сквозь зубы, испачканные чем-то зеленоватым, и рывком села. Закашлялась и, не понимая, торопливо отодвинулась подальше. «Я ничего тебе не сделаю, не бойся». Попыталась я успокоить девушку, но договорить не успела. Сверкнули миндалевидные темные глаза незнакомки, полные животного ужаса. Губы ее болезненно изогнулись, а в следующую секунду меня снесло волной синего света. Просто швырнуло назад ударом ставшего упругим воздуха. Не знаю, чем бы это закончилось, столкнись я со стеной, но меня поймали мои девчонки. «Говорили же тебе, сиди в комнате!» — рявкнула неожиданно злая Милена. «Вот только выживи, сама голову оторву и скажу Ригару, что так и было». «Нас трое», — угрожающе прошипела Шайни, голубокожей, вынимая клинок из ножен. «Будем проверять, кто кого, или сама свалишь?» Незнакомка проверять не стала. Пока я шалела, трясла головой, вытряхивая звон из ушей, та шустро отползла в сторону и скрылась за одной из дверей. «Отступаем», — отчеканила Роша, и меня отступили. В смысле, чуть ли не волоком утащили в комнату. «Заклятие недоделка. Силёнок не хватило доплести до конца или времени», – прокомментировала кудряшка. «Так что нам еще повезло, Даш. Это рыжая тебя так?» Молча отрицательно кивнула головой и, пошатываясь, побрела в бассейн. В ушах шумело, перед глазами плавали белые пятна, ноги не слушались. Эк меня приложила. «Ничего себе недоделка. Чего же она рыжую-то не?» И тут я вспомнила. Подняла к лицу дрожащие руки, ладони были в крови. «Господи боже! Я убила человека? Господи, прости, я не хотела, мне...» До туалета меня тащили мелкие. Держали, пока выворачивала наизнанку, тоже они. И в бассейн запихивали, и умывали тоже. После уже в своей комнате я в каком-то ступоре смотрела на свои руки и все думала, как я могла убить. Причины были и веские, но все равно. Под боком сопели Роша с кудряшкой. Лайза спала в кресле, надо и мне поспать, а совесть? Она и так грызет, ничего не случится, если прервется ненадолго. В конце концов, выхода не было. Вряд ли, окликни я психопатку, та послушно переквалифицировалась бы из маньячки в овечку. К тому же... Нет, на сегодня все. Как говорила Скарлетт, не буду думать об этом сейчас. Подумаю об этом завтра».